Плата за размещение рекламы. Так где же собака зарыта? Иначе говоря, откуда же берутся деньги? С доходов от размещения рекламы. С первого же года своего существования Yahoo привлекала рекламодателей, которые хотели быть всегда на виду у пользователей. Эти рекламодатели платят реальные деньги, не по безналичному расчету и не по бартеру, а реальные наличные, за размещение баннеров по ценам, которые выставляются в зависимости от количества просмотров или количества пользователей, которые увидели эту рекламу. Уже в 1996 году размещение рекламы быстро становилось популярным, поскольку коммерсанты искали эффективный способ связи с целевыми группами населения посредством интернета. А поисковые системы, такие как Yahoo, были первыми кандидатами на получение доходов от рекламы. К осени 1996-го количество просмотров страницы Yahoo превысило 9 миллионов в день. Весной 1997 года была разработана Yahoo Network, группа из 30 сайтов, так что рекламодатели могли покупать свободное пространство в нужной им категории. Yahoo действовала как интерактивная медиакомпания в большей степени, чем X-Sight или InfoSeek. Самые известные журналы давно уже выяснили, что хотя и есть возможность устанавливать для подписчиков за ежемесячное получение номера цену не меньше номинальной, этих денег не хватит на оплату бумаги, печати, доставки и редактуры. Для этого нужны рекламодатели. Yahoo просто пошла еще дальше и не стала брать с подписчиков денег вообще. Всю свою прибыль Yahoo получала с рекламодателей. И сделано это было почти интуитивно. Но Янг и Фило столь многое делали интуитивно, будто бы знали, как создать бренд и как нанять талантливое руководство, чтобы дела быстро пошли в гору. Кстати, немаловажную роль сыграла и проделанная Фило и Янгом огромная работа в интернете в те далекие дни, когда они оба учились в школе, где собралось столько спецов-технарей. Золотое правило нового посредника – постоянное привлечение все новых и новых пользователей. Поскольку компания Yahoo продолжала искать способы привлечь пользователей на свой сайт, основатели наняли Сринию Сринивасан, выпускницу Стэнфорда, специалисту по искусственному интеллекту, на должность онтологического Yahoo. Неплохой круг обязанностей, не правда ли? Сринивасан руководит организацией ветвящихся иерархий, которые помогают пользователям ориентироваться в содержимом сайта. Каждый день миллионы пользователей начинают работу с интернетом с одной или более категории Yahoo – искусство, бизнес и экономика, компьютеры и интернет, образование, развлечения, политика, здоровье, новости и пресса, отдых и спорт, справочники, регионы, наука, социология, общество и культура. И это ведь только верхушка айсберга. Быстрый рост и расширение сети побудило Yahoo объединиться с поисковой системой AltaVista, чтобы обеспечить всеобъемлющую директорию для поиска по содержимому. До сих пор этот план работает отлично, поскольку Yahoo стала интернет-порталом номер один и занимает второе место по числу посетителей и по числу просмотров в месяц. Как завоевать доверие пользователей? Если есть какой-либо секрет успеха Yahoo, он может заключаться только в том, как компания выполняла намеченный план по всем направлениям, начиная с репутации, которую Yahoo завоевала среди пользователей. Как сообщил Пол Ноглус, аналитик по вопросам интернета и цифровой связи в Hambrecht & Quist, участникам форума осведомленных инвесторов капиталовложений в интернет в 1999 году, Yahoo, подобно AOL, завоевала доверие своих пользователей. Ноглус также привел список из 8 необходимых пунктов, по которым он оценивает интернет-компании. Менеджмент, бренд, первое достижение, капиталовложение, стратегические альянсы, бизнес-модель, интернациональный потенциал и суммарная конъюнктура рынка. Он также подчеркнул важность бренда, вопрос о котором мы рассмотрим в одной из следующих глав. Однако бренд создается путем завоевания доверия со стороны клиентов. Вся наша книга является подтверждением того, что двигатель Yahoo работает в пространстве интернета на всех этих 8 цилиндрах. Швейцария в интернете. Независимость, наверное, самая рискованная ставка в интернет-игре. Корпоративные стратегии Yahoo успешно играют в эту опасную игру, ставкой в которой является сама компания уже целых 5 лет. История Yahoo – одна из первых успешных историй за всю эпоху интернета. Причина нынешней позиции компании как лидера рынка заключается в ее триумфе в качестве бренд-лидера в сети, разработке совершенно нового типа интуитивной интернет-директории, быстром расширении компании, с которым не могут соперничать конкуренты, в проверенной временем способности получать прибыль от размещения рекламы и поразительной решимости сохранить компанию независимой. Результат очевиден – наличие высокого спроса, а денежный оборот, оборот непривилегированных акций компании, весьма велик, и он пользуется для покупки других компаний в соответствии со стратегией расширения Yahoo. Неудержимый рост интернета и статус Yahoo, как компании-первопроходца, до сих пор приносит компании успех. Однако оставаться независимой, выполняя свое обещание быть единственным местом, откуда можно связаться с чем и с кем угодно, в постоянно расширяющейся вселенной интернета, является очень трудной задачей. Сейчас ни у кого в мире нет такого трафика, как у Yahoo. По крайней мере, согласно рейтингу Nielsen Net Ratings, на июнь 2000 года Yahoo занимала первое место в мире по размеру аудитории – 62 772 590 пользователей. В Соединенных Штатах Yahoo занимает третье место – 49 миллионов 45 тысяч, так же, как и в июле 2000 года, тогда как первые два места принадлежат гигантам интернета – AOL и Microsoft. Одновременно с предоставлением пользователям бесплатных услуг, компания остается нейтральной по отношению к поставщикам оперативной информации и устройств, уважая право собственности на свою долю в прибыли. AOL, напротив, недавно произвела слияние с Time Warner, что влечет за собой зависимость AOL от доли компании в прибыли и кабельных абонентов Time Warner. AT&T сделала ставку на кабель, купив Excite and Home. Согласно сообщениям в прессе, в скором времени Lycos объединится, совершив сделку на 12 миллионов долларов с Terra Network, которая имеет дело с гигантской немецкой медиакомпанией Bertelsmann, получая 1 миллиард долларов за услуги и размещение рекламы, при условии, что она получит долю в прибыли. Стратегия Yahoo состоит в том, чтобы заключать союз с, возможно, большим количеством партнеров, как больших, так и маленьких, и содействовать этим компаниям в создании их собственной пользовательской аудитории. Согласно мнению аналитиков, Лайкос имеет дело с неизбежностью, учитывая ее постепенно ослабевающую позицию по сравнению с лидерами рынка, такими как Yahoo, AOL и MSN. Они создали своего рода стеклянный потолок для других порталов, которые отвечают общим интересам пользователей.